Глава восьмая. Ведьминские чары. Жизнь не успела промелькнуть перед глазами. Меня подкинуло вверх. Затем те же сильные руки подхватили под ноги и спину, куда-то понесли. Аккуратно поставили на ровный пол и прижали к твердому телу. Все еще слыша, как громко стучит мое сердце, я медленно разлепила ресницы и увидела перед собой, обтянутую пластинами и кожаными ремнями, широкую мужскую грудь. Взгляд скользнул выше. Покрытая драконьими метками загорелая кожа, давно небритая щетина. И, наконец, омуты ледяных глаз, нырнув в которые, я растворилась без остатка. Время остановилось, ветер затих, посторонние звуки резко смолкли. И только ускорившийся пульс, чьи удары походили на барабанную дробь, напоминал о том, что я все еще жива. Напечатанный в болотном вестнике портрет короля Рейнара не лгал, но и не отображал всей полноты картины. Черты лица мужчины были намного жестче, а взгляд еще более гипнотический. Мускулистое тело дышало силой, а исходящая от него аура власти подавляла и подчиняла. «Кто ты, красавица?» Хриплый голос разорвал сплетенное им же волшебство и вернул меня, теперь и в переносном смысле, с небес на землю. Я попыталась ответить, но дыхание перехватило. Пришлось проглотить застрявший в горле ком и пройтись языком по пересохшим губам. «Лилу?» — прошептала я дракону свое имя и лишь после задумалась о том, что оно ему ни о чем не скажет. Кажется, его позабавил мой ответ. Красивые, четко очерченные губы расползлись в хищной усмешке. Он отступил, но не выпустил меня из железной хватки. Обжигающий взгляд прошелся по мне снизу вверх. Остановился на волосах. Между идеальных бровей наметилась морщинка, когда он поднял руку и коснулся одной из темных прядей. «Лилу», словно пробуя на вкус мое имя, повторил он. «Не видел тебя здесь раньше, иначе бы запомнил». Он коснулся пальцами моей щеки и, оставляя за собой огненный след, скользнул к шее и ниже, к плечу. «Определенно запомнил». Мое тело было надежно скрыто выданной мне одеждой, но взгляд этого мужчины заставлял меня чувствовать себя обнаженной. Тело бросило в дрожь, по спине прошелся липкий озноб. «Не смотри на меня так, сладкая. Я сейчас чертовски занят. Но если ты дождешься меня в моей спальне...» «Что? Да за кого он меня принимает? За доступную девку? Мерзкий бабник, тьма его побери!» Меня словно пощечиной огрели, избавляя от странного наваждения. И с одной стороны, я была благодарна. А с другой едва сдержалась, чтобы не наброситься на этого нахала с кулаками. «Да как вы?» «Вижу, вы уже познакомились», — раздался знакомый бархатистый голос. В проеме двери, скрестив руки на груди, застыл ухмыляющийся маг. «С кем?» — нахмурился дракон, продолжая удерживать меня в своих объятиях. «С леди Лилу, конечно», — кивнул на меня Дитер. «С вахой, которую я тебе привез». Последовавшая за его словами гробовая тишина была почти материальна. Атмосфера накалилась. Я даже, кажется, заметила мелкие искры. Король перевел на меня недоверчивый взгляд. Брезгливо поморщился, резко отпустил. И тело вдруг лишилось привычного тепла. Вся легкость и игривость испарились, будто и не было. Сейчас передо мной стоял едва сдерживающий своего зверя мужчина. Черные зрачки, резко вытянувшись, затопили всю синеву. Ноздри раздуваются. И поза, как у готового к атаке воина. «Что она здесь делает, Дид?» — прорычал он, не сводя с меня пристального взгляда. «Мы вроде бы договаривались». «А я откуда знаю?» — небрежно пожал плечами маг. «Я приказал страже не выпускать ее из комнаты. Прихожу сюда, а она здесь». «Ты говорил, она старше». «Бабушка леди Лилу умерла, так что она единственная, что у нас есть». «Но это уже ни в какие ворота». «Прекратите разговаривать обо мне так, будто меня нет рядом», — воскликнула я, обретя, наконец, голос. «Я тоже не рвалась во дворец. Ваш маг притащил меня сюда шантажом и угрозами». «В мире большой политики это зовется дипломатией, милая». Дитер пошел к стеклянному шкафу, достал бутылку с каким-то зеленым зельем, налил в бокал и отсалютовал мне. «Раз уж вы познакомились, предлагаю сесть за стол и обсудить наши дела». «Без меня», — отрезал король. «Рэм, прошу». Маг перевел на дракона умоляющий взгляд, а я, воспользовавшись заминкой, впервые огляделась, пытаясь понять, где нахожусь. Просторное помещение. Карта Рейнара на всю стену. Несколько шкафов. Овальный стол в самом центре. И придвинутые к нему удобные кресла. Для библиотеки чересчур мало книг. А вот для королевского кабинета — в самый раз. «Хорошо», — недовольно буркнул Ремгар, развернул одно из ближайших к нему кресел и уселся, вытянув длинные ноги. «Но если эта ведьма снова попытается задурить мне голову...» «Снова?» — недоверчиво переспросила я. «Вы первые распустили руки и полезли ко мне с непристойными предложениями». «Если бы не твои ведьминские чары...» Он наклонился вперед и уперся ладонями в колени. «Я бы и спасать тебя не полез». «Какие еще чары? Вы в своем уме? Я ничего такого». «Давайте успокоимся», — повысил голос маг и устроился в разделявшем нас с королем кресле. «Рэм, леди Лилу любезно согласилась нам помочь, так что было бы неразумно портить с ней отношения. А вас, леди, я попросил бы с уважением относиться к повелителю Рейнара и называть его Ваше Величество. Он мне не король, а я не его подданная». «Тогда думайте о том, что чем скорее мы закончим, тем раньше вы отправитесь домой, к своим сестрам и жениху». «Жениху!» — зло усмехнулся дракон. «Что там за олень рогатый?» «Не ваше дело», — огрызнулась я, не в силах терпеть его мерзкий характер. «Интересуйтесь своими невестами». Ремгар открыл было рот, собираясь ответить мне чем-то не менее резким, но Дитер его опередил. «А вот, кстати, и они». Стащив с плеча кожаную сумку, он бросил ее на стол. При соприкосновении с твердой поверхностью та распахнулась, и нашим взглядом предстал десяток овальных портретов. «Хорошенько изучите каждую, леди Лилу. Может, почувствуете связь одной из принцесс с королем? Нужно выбрать лучшую из лучших. Вам придется постараться». «Уж я постараюсь», — сверкнула я уничтожающим взглядом в сторону угрюмого дракона и притянула к себе ближайший портрет. С него на меня взирала упитанная девица с крохотными глазками и напоминавшим клубень картофеля носом. Пришлось прикусить нижнюю губу, чтобы не расплыться в мстительной улыбке. «Очень постараюсь».